Херк появился немедленно, с запиской в руке, глупо улыбаясь, словно хотел произвести на Снида впечатление своим дружелюбием. Они чуть ли не бегом проследовали в большой кабинет в конце коридора, сопровождаемые секретаршей. Нет, Снид не желал ни кофе, ни чаю, ни воды, ни колы. Херк захлопнул дверь и запер ее. В кабинете пахло свежей краской. Столы и полки были новыми и разнокалиберными. Ящики с папками и какой-то хлам свалены у стен. Снид все успел рассмотреть. «Недавно въехали», — поинтересовался он. «Пару недель назад». Сниду совершенно не нравилось это место. Не вызывал симпатии и сам адвокат в дешевом шерстяном свитере, гораздо более дешевом, чем тот, что был на Сниде. «Значит, 30 лет?» — спросил Херк, не выпуская записки из рук. «Именно так». «А когда он прыгнул, вы тоже с ним были?» «Нет, прыгал он один». Фальшивый смешок, потом снова улыбка на лице адвоката. «Я хотел спросить, присутствовали ли вы при этом?» «Да, я почти поймал его». «Это, наверное, было ужасно». «Да уж». «Вы видели, как он подписывал завещание, последнее завещание?» «Видел». «А не видели ли вы, как он писал это проклятое завещание?» Снид отлично подготовился ко лжи. «Правда, ничего не стоило, потому что старик надул его. Что ему было теперь терять?» «Я много чего видел», — сказал он. «И еще больше знаю. Но я пришел сюда только за деньгами. Мистер Филлен обещал, что позаботится обо мне в своем завещании. Он давал много обещаний, и все коту под хвост». «Значит, вы в одной лодке с моим клиентом?» — сказал Херк. «Надеюсь, что нет. Я презираю вашего клиента и его никчемных родственников. Давайте перейдем прямо к делу». «Я думал, мы уже перешли». «Я всегда был рядом с Троем. Видел и слышал такое, чего никто, кроме меня, не видел и не слышал». «Значит, вы предлагаете себя в свидетели?» «Я и есть свидетель, и очень дорогой». Их глаза на миг встретились. Послание было передано и получено. «Закон гласит, что мнение непрофессионала относительно умственной состоятельности завещателя не может быть принято во внимание. Но вы, разумеется, можете свидетельствовать о определенных действиях и поступках, которые доказывают умственное расстройство». «Это мне известно», — оборвал его Снид. «Он был сумасшедшим?» «Был или не был? Мне это до лампочки. Я могу подтвердить и то, и другое». Херку пришлось сделать паузу, чтобы подумать. Поглаживая щетинистую щеку, он уставился в стену. Снид решил помочь ему. «Я вот как все это вижу. Ваш парень вместе со своим братом и сестрами попал в переплет. Когда им исполнилось по 21 году, каждый получил по 5 миллионов. И мы знаем, что они сделали с этими деньгами. Поскольку они сидят по уши в долгах, у них нет выбора, кроме как опротестовать завещание. Но никакое жюри их не пожалеет. Они свора жадных неудачников. Выиграть такое дело будет почти невозможно. Поэтому вы и остальные судейские крючки — протестуете завещание, устроите шумное представление, о котором напишут все желтые газетенки. Речь ведь идет об 11 миллиардах. Но, почти не имея шансов выиграть, постарайтесь достигнуть досудебного соглашения. Вы очень сообразительны. Нет, просто я наблюдал за мистером Филом 30 лет. В любом случае, условия вашего договора будут зависеть от меня. Если мои воспоминания окажутся четкими и подробными, то мой старый хозяин может лишиться рассудка в момент написания завещания. Значит, у вас память то появляется, то исчезает. Моя память будет такой, какой я захочу, и меня освидетельствованию никто подвергать не станет. Чего вы хотите? Денег. Сколько? 5 миллионов. Это много. Это ничто. Я получу их либо с одной, либо с другой стороны. Мне все равно от кого. А где же я раздобуду эти 5 миллионов? Не знаю. Я не адвокат. Думаю, вы со своими дружками придумаете какой-нибудь грязненький план. Повисла долгая пауза. Херк обдумывал услышанное. У него была масса вопросов, но он подозревал, что на многие ответов не получит. Во всяком случае, сейчас. «Другие свидетели есть?» — спросил он. «Только один. Ее зовут Николет. Она была последней секретаршей мистера Филана. Что ей известно?» «Это как посмотреть. Ее можно купить. Вы с ней уже говорили?» 100 раз. Мы одна команда». «А она сколько хочет?» «Она входит в мои 5 миллионов». «Это приемлемо». «Кто-нибудь еще?» «Никого заслуживающего внимания». Херк закрыл глаза и потер виски. «Против ваших 5 миллионов я не возражаю», — наконец сказал он. «Только я не знаю, как их вам перечислить. Не сомневаюсь, что-нибудь придумайте. Мне понадобится время. Нужно подумать. Я спешу. Даю вам неделю. Если откажетесь, обращусь к другой стране». «Другой страны не существует. Не будьте в этом так уверены. Вы что-нибудь знаете о Рэйчел Лейн?» «Я знаю все», — сказал Снит и вышел.